Глава 71. Не надо было быть 105 во лбу, чтобы понять. В предсказании речь идет именно о наших кольцах. Сомнений в этом быть не может. Надеюсь, я все правильно помню и ничего не перепутала в словах эльфийки. А то с тех пор столько воды утекло, что не грех и попутать все. Но, кажется, я помнила все именно так, как было сказано эльфийкой. Какие есть соображения? Я взметнула вопрошающий взгляд на Алекса. Он всегда все знал, так что доверюсь профессионалу. «По-моему, здесь все очевидно», — заметил он. «Доставай крест тамплиеров». «О, точно! Как могла забыть? Столько всего случилось, что главное вылетело из головы. Аж досадно стало из-за собственной забывчивости». Порылась во внутреннем нагрудном кармане куртки-косухи и наткнулась на жестянку с манускриптом. Потом надо будет передать его в музей древностей и загадочных артефактов. А вот и крест. Я вынула его и положила на раскрытую ладонь. И что теперь? Мне было неясно, как же нам действовать. Впрочем, в подземных лабиринтах тамплиеров мы тоже ничего не знали, но действовали по наитию, и у нас все получилось. Так и сейчас. Будем мыслить логически и сумеем разгадать предсказания эльфийки. На мой взгляд, все просто и в то же время сложно. Алекс сосредоточенно глядел то на крест, то на кольца. Надо соединить кольца и крест. Но как это сделать, когда кольца не снимаются? Давай попробуем соединить, не снимая. Предложила я, прикасаясь своим кольцом к его кольцу, а сбоку приложила крест. Но ничего не произошло. Алекс прав. Все просто и в то же время сложно. «Может, это надо сделать на закате, когда день сменяется ночью?» – предположил Алекс и тут же пояснил. «Но это я к тому, что эльфийкой сказано – повергнут свет во тьму. То есть мы соединяем их еще при солнце, а потом случается закат, и в этот момент что-то происходит». «Возможно. Но до заката далековато. Так что давай еще подумаем», – предложила я, пробуя снять кольцо. «Что? Совсем никак?» Алекс взял мою руку и, зажав кольцо подушечками пальцев, легко снял его. «Как ты это сделал?» – ошарашенно прокричала я, пялясь на кольцо. «Оно держалось так, будто было частью моего пальца». «Ну?» – протянул Алекс. «Само как-то получилось. Тебе было не больно?» Только сейчас он подумал, что мог причинить мне боль, если кольцо так плотно сидело на пальце. «Нет, совсем не больно. Я даже не почувствовала. Я все еще не верила, что кольцо снято». «Это кольцо драконов. И снять его мог только дракон», — понял Алекс. «Но тогда твое кольцо тоже принадлежит драконам», — заметила я и тут же выдвинула догадку. «Именно потому ты оборачиваешься драконом». «А мне кажется, это не потому, что я становлюсь драконом, а потому, что я 100 лет носил это кольцо. Вот и стал драконом». «Возможно». Я неопределенно повела плечами. «Боюсь, мы никогда не узнаем причинно-следственную связь. Да, оно и не нужно». «Да, не нужно», – эхом отозвался Алекс. С этими словами он снял свое кольцо. «Что ты делаешь?» – в ужасе прокричала я. «Ты же сгоришь на солнце без кольца!» «Тише, не кричи!» – успокоил он. «Кольцо все еще при мне. Не на пальце, но в руке. К тому же не забывай, что я уже человек, и солнце не должно причинять мне вред. Давай сюда крест. Раз кольца подчиняются дракону, значит, соединить их должен именно я». Он раскрыл ладонь, на которой лежало его кольцо, и положил рядом мое. Я увидела шрам от креста на его ладони и вспомнила, что шрам появился совсем недавно, в моей комнате в гильдии, когда я капнула на крест кровью. Тогда появился дым. Я выронила крест, а Алекс подхватил. В мыслях мелькнули молнии слова эльфийки. «Два кольца и кресты повергнут свет во тьму». То есть нам сказано про два креста, а не один. «О, небо! Кажется, мы на верном пути!» Я вложила в ладонь Алекса крест тамплиеров. Алекс сжал руку в кулак. И вдруг он вскрикнул от боли и рухнул на колени, второй рукой прижимая кулак к груди. Я бросилась рядом с ним на колени и обняла. Мне передалась та адская боль, что терзала его тело. Казалось, что все до единой клеточки организма взорвались разом. Наши протяжные крики боли слились воедино. Одним потоком они взметнулись к небесам и разверзли их. Над нами сверкнули молнии. Громыхнул гром. Земля задрожала. Посыпались камни, поднялся ветер. Обрушился ливень. Небо подернулось грозовой мглой. Но, казалось, природе этого было мало. Хмурое небо темнело все сильнее, будто хотело проглотить землю и повергнуть в вечную тьму. И чем больше оно темнело, тем слабее становился ливень. Утихал ветер. Раскаты грома слышались глуши, а молнии исчезли вовсе. Боль ослабла, и мы смогли поднять головы. Наши взгляды устремились в небо. Оно стало ясным. Яркий круг солнца на фоне лазурной синевы сначала стал щербатым сбоку, будто его прикрыли краешком тарелки. Эта тарелка плавно накатывалась на солнце, поглощая его, пока оно не начало походить на полумесяц. «Солнечное затмение!» – изумленно выдохнул Алекс. «Очень редкое явление!» «Боюсь, это явление спровоцировали мы», – отметила я, вспомнив. Два кольца и кресты повергнут свет во тьму. Мы не знали, чего ожидать от происходящего и внимательно следили за поглощением солнца. И вот мелькнул последний яркий луч, и земля погрузилась во тьму. Тень черного солнца легла на нас и окольцевала огненной стеной. Рядом треснула земля, и из ее недр поднялась очень красивая, черноволосая молодая женщина с длинными волосами и статной фигурой, затянутой в красное платье с корсажем и длинными юбками. Ее закрытые глаза подрагивали, будто ей снится сон. Она подняла вверх руки и взвыла. Это было столь жутко и странно, что я тоже вскрикнула. Женщина будто очнулась от моего крика и распахнула налитые кровью глаза.